Глава 7. Особенности подхода к лечению в китайской медицине. Китайцы, когда встречаются с друзьями, пьют вместе хороший чай. Чаепитие для них — это не способ запить еду, это неторопливая беседа. Итак, представим, что я налила себе чай. Вы тоже наливаете чай, и будем беседовать о проблемах, которые вас беспокоят. Бессонница. В китайской медицине считается, что бессонница может быть связана с 6 разными причинами. Они очень легко диагностируются, если вы понимаете, как движется энергия по каналам. Китайская медицина работает с каналами-меридианами, и считается, что сначала происходит движение энергии, а потом уже движение крови. Куда идет энергия, туда и кровь. Как только мы начинаем двигать энергию, кровоток усиливается. И наблюдая за сном в течение ночи, можно поставить четкий диагноз. Что же с человеком происходит? Почему он не может уснуть? Вечером у нас начинается активность каналов. Канал перикарда, потом канал тройного обогревателя, следующий — канал желчного пузыря. Если у вас есть дисбаланс в этих каналах, то в промежутке с 20:30 до 22:00 вас тянет ко сну. Дисбаланс энергии в каналах, который связан с сердцем и сосудами, вызван блокировкой энергии на каналах рук. Каждый канал активен в свое определенное время. Когда оно наступает, организм начинает двигать энергию по соответствующему каналу. Мозг выключается, потому что энергия начинает очищать его от тех заторов, которые есть в организме. Если вам нужно теперь меньше часов, чтобы выспаться, это хороший признак того, что организм начинает восстанавливаться после глубокого недостатка энергии. Если вы обычно ложились в 22:00, а сейчас в 24:00 готовы что-то делать, поздравляю, у вас стало больше энергии, и организму не нужно такое количество сна для восстановления. Мой пример. С недавнего времени я провожу онлайн-трансляции, и у меня уменьшилась потребность во сне. Иногда сплю всего по 3,5 часа. Уменьшилась и потребность в пище, в разы. У организма появилась возможность брать энергию извне, то есть не из пищи и сна, а просто находясь в этом океане энергии. Бессонница может быть связана с несколькими органами. Печень и желчный пузырь. Люди с проблемами в этой области просыпаются в 2 часа ночи. Им нужно попить, потому что сухо во рту, или хочется есть. Если с вами такое бывает, то у вас поднимается внутренняя жадность, разгорается внутренний огонь. Выполняем упражнение «Дружим печень с селезенкой». Правую руку кладем на правое подреберье, левую на левое. Соединяем по центру и опускаем вниз до лобка. И снова поднимаем вверх. Надавливаем хорошо по центральной линии. 36 раз вечером перед сном. Когда вы ночью встаете раздраженный, вам нужно получить кайф от того, что вы пошли ночью и поели с удовольствием. Это важно. Печень перегрета, и вы не можете уснуть, потому что туда, в топку, нужно что-то положить. Поешьте, попейте с удовольствием, и вы быстрее уснете. Вашей печени не хватает охлаждения. Она перегрета, и ее нужно охладить. Можно съесть печеное яблоко, выпить теплый чай. Канал легких. Если вы не можете спать с 3 до 5 утра, это связано с каналом легких. Когда энергия начинает поступать в точку, которая находится в подключичной ямке, происходит встряхивание тела, потому что энергия зайти туда не может. В результате вы просыпаетесь и не можете уснуть. Ваша задача — помочь энергии. Если вы проснулись около 3 или в 3 утра, нужно точку растирать, чтобы это место было согрето. Вам будет комфортно, и вы уснете. Рисунок 115. Точка Юнмэнь в подключичной ямке. Ночью только две причины бессонницы — печень или легкие. Сердце. Бессонница, связанная с сердцем, возникает тоже с 2 часов ночи. Энергия из печени должна попасть в каналы сердца вечером. Если у нее не получилось, она начинает вас беспокоить. Нужно растирать точки канала перикарда, которые находятся справа и слева на ребрах, на уровне груди. В них застревает энергия, поэтому и бывает повышенное давление, сердцебиение, дискомфорт в грудной клетке и бессонница. Как избавиться от бессонницы? Есть 3 способа справиться с бессонницей. Первое. Едим. Второе. Гладим, растираем в подключичной впадине. Третье. Гладим точки канала перикарда. Для профилактики бессонницы нам нужна точка Шэньмэнь. Ее прогревание перед сном поможет успокоить нервную систему и расслабиться. Прогреваем эту точку на ночь напитком, у которого большая теплоемкость. Это может быть какао, кисель. Прислоняем точку к стенкам кружки или держим осторожно над огнем свечи. Детям достаточно массировать эти места. Точка еще называется врата духа. Она как раз успокаивает дух. Храп. Существует 3 основных причины храпа. Первая причина связана с шейным отделом позвоночника. У нас есть прогиб в этом месте. Когда вы спите на спине на подушке, у вас шея напрягается, она не отдыхает. Подушка должна поддерживать ваш затылок, заполнять шейный прогиб и поддерживать места, где 7-й шейный и 1-й грудной позвонки. Ортопедические подушки могут быть с любым наполнителем. Вторая причина — это жировой гепатоз. У тех, кто храпит, есть затор энергии в печени. Задача — убрать его. Как, расскажу дальше. Третья причина храпа — проблема селезенки. Слабость связок связана с ослабленной селезенкой. Чтобы укрепить их, нужно высовывать язык и механически тренировать. Но если не выровнять энергию между печенью и селезенкой, эти упражнения не решат вопрос. Выравниваем энергию с помощью упражнения «Дружим печень с селезенкой». Перед сном его нужно делать обязательно. Также нужно прощипывать зону на канале селезенки. Это большой палец ноги. Нужно прорабатывать это место перед сном, симметрично обе ноги. Начинаем с левой, так как канал селезенки начинается с левой ноги. Варикоз нижних конечностей. Проблемы с сосудами связаны с кишечником и печенью. В области живота у нас все органы находятся на так называемой брыжейке. Это большая толстая связка. При определенных причинах эта связка растягивается. Органов много, они опускаются и пережимают частично нижние полые вены. Нарушается кровоснабжение ног. Достаточно животик поднять, укрепить связки и так избавиться от варикоза. При этом, если варикоз появился недавно, избавиться от него проще, а если варикоз появился у вас 30, 40, 50 лет назад, это уже задача сложнее. Это значит, что энергия, кровь двигаются очень плохо. Сосудистые звездочки на ногах. Это начальный период опущения органов. Почки держатся на связках, и если печень на них надавила, правая почка опускается, и сосуд у почки становится под углом, возникает повышенное давление. Все проблемы, связанные с почками, связаны с провисанием брыжейки. Звездочки на ногах говорят о том, что органы опустились частично или начали опускаться. варикоз, тромбофлебит – все это возникает от того, что брыжейка лежит на нижних полых венах, и нужно все это поднимать. Китайская медицина и ее методики позволяют это сделать. Прежде чем заниматься физкультурой и спортом, ходить в фитнес-зал нужно подтянуть органы, убрать живот, чтобы он у вас не висел. Сколько бы вы ни качали переднюю стенку живота, это не повлияет на связки. Выполняем упражнение «Дружим печень с селезенкой» 36 раз 3 раза в день. Это поможет решить вопросы со сном, с храпом, с выпавшим животом, с варикозом. Одного упражнения, конечно, недостаточно, чтобы полностью избавиться от проблем, но состояние улучшится. Сахарный диабет. Бывает первого и второго типа. При диабете первого типа нужны инъекции инсулина. Методами цигун такой диабет не поддается лечению. Но мы можем улучшить состояние и свести на нет последствия и чувствительно уменьшить их при диабете второго типа. И в принципе при первом типе почти то же самое. Но очень важно соблюдать все рекомендации и назначение вашего лечащего врача. Диабет – это жар печени и сырость селезенки, дисбаланс энергии между двумя органами. В западной медицине идут по пути снижения уровня сахара в крови и улучшения на периферии восприятия клетками глюкозы. В методах цигун есть два простых упражнения, которые могут усилить эффект терапии, но не заменить его. Первое. Нужно простукивать все тело, чтобы улучшить движение энергии и крови, чтобы лучше усваивалась глюкоза. Второе. Дружим печень с селезенкой. Упражнение позволит выровнять дисбаланс между печенью и селезенкой. Это нужно для профилактики осложнений, снижения потребности в сладком и улучшения самочувствия. Для улучшения состояния организма при диабете есть также определенные схемы и точки на канале печени и канале селезенки. Это зеленый и желтый драконы. Щитовидная железа связана с печенью. Нарушения в ее работе возникают из-за того, что нарушается движение энергии в области печени. Неправильный отток желчи приводит к тому, что желчь становится густая, и печень начинает интенсивно работать. Перегревается, жар поднимается вверх, поражает щитовидку, она начинает увеличиваться. Еще одной причиной заболевания щитовидной железы могут быть проблемы в шейном отделе. Кровообращение щитовидки идет из этой области. Чтобы решить проблемы с щитовидкой, надо работать с двух сторон – над улучшением движения энергии в канале печени и в шейном отделе позвоночника. Боли при менструации. Чаще всего боли при менструации беспокоят тех, у кого выраженный поясничный лордоз. Живот немного выпирает, и органы давят на матку. Вторая причина – таз может быть перекошен, скручен. Из-за этого матка находится в неправильном положении, и когда начинается менструация, затруднен выход. Для устранения болей нужно убрать поясничный прогиб и, согнув ноги в коленях, лежа поднимать органы. Стоя растирать поясницу. Задача выровнять положение органов. Способы решения других распространенных проблем. Когда мы начинаем заниматься по системе драконов и поднимать уровень энергии, организм сам восстанавливается. Проблемы, которые накопились за долгие годы, потихоньку решаются. Цистит. Заболевание означает, что уровень энергии в почках и канале мочевого пузыря упал. Что можно сделать? Клеить имбирь на стопы, пить сбор противовоспалительных и мочегонных трав. сильный кашель, насморк. Не держит защитную энергию селезенка. Что делать? Заниматься желтым драконом. Убрать временно сырые овощи и фрукты из рациона. И особенно прямо из холодильника. Массировать точку у корня ногтя большого пальца стопы. Это откроет нос из желтого дракона. Отек на щиколотках. Причины. Лишний вес. Селезенка не держит жидкости организма. Брыжейка опущена, органы лежат в нижней половине. Что делать? Выполнять упражнения для поднятия органов. Двигать энергию по каналам селезенки. Проверить почки. Головная боль и раздражение. Что делаем? Шипим. Массируем точку тайчун между пальцами. Соблюдать диету и пить сорбенты. При тяжелой височной головной боли массируем зону над ухом и вдоль уха, расческой или пальцем. Здесь очень часто застаивается энергия. Часто тяжелая головная боль связана с печенью, застоем энергии в канале печени. Давление высокое, скачет. Что делать? Все атмосферные явления влияют на шейный отдел позвоночника. Поэтому если у вас есть реакции на магнитные бури, седьмой шейный прощипываем, растираем, расслабляем шею. При повышенном давлении, связанном с метеочувствительностью, поможет точка Шаохай. Запомните ее хорошо. Она очень болезненная и находится на конце складки, которая образуется при сгибе локтя с внутренней стороны руки. Массаж точки сбрасывает давление от сердца к почкам и его гармонизирует. Если у вас сорвался ритм, поможет точка Цзыцюань, первая точка канала сердца в центре подмышечной впадины. Вы можете нажать ее и восстановить ритм. Это самая простая точка, которая восстанавливает сердечный ритм, и ее легко вспомнить. Все драконы хорошие и полезные. У них у всех свой характер. И у каждого из вас есть любимый дракон, от практики которого вы получаете самый быстрый и заметный эффект. Рисунок 116. Точка Шаохай. У каждого он свой, потому что часто главной причиной большинства проблем со здоровьем могут быть 1-2 дракона. Ваша задача просто делать. Но важно чередовать, делать периодические упражнения и точки всех драконов, чтобы не усиливать только один канал. Это тоже приведет к дисбалансу. Вам нужны все составляющие в гармоничном соотношении. И если даже вы из каждого дракона возьмете хотя бы одну точку, у вас будет уже 5 любимых точек. Это уже целый инструмент. 5 любимых точек, которые еще и расположены симметрично с двух сторон, это уже 10 точек. С помощью кисти и 10 точек можно творить чудеса. Текст читала Елена Дельвер.